Так вот, возвращаясь к прапорщику Убейконю, тот сначала довольно скептически смотрел на аттракцион неслыханной щедрости. Все же хозяйственная сумка, с какой за хлебом ходит, не располагала к пиетету. Но потом какими-то своими способами первую травку проверил, оживился. «Я так понимаю, это только выставочные образцы», — поинтересовался прапорщик после того, как последнюю травку проверил на предмет полезности. «Ну, как-то так, да», — косноязычно ответил Иван, чувствуя неловкость, что пытается торговаться с одним из первых своих наставников, который когда-то, пусть по приказу, но совершенно бесплатно, добросовестно учил его азам зельеварения и алхимии. «Тогда, что хочешь за поставки такой вот травки?» Прапорщик указал на один из образцов, который на взгляд самого Ивана был одним из самых непривлекательных, и взял-то таких растениец всего несколько штук, на пробу. И то, только потому, что его навык собирателя указывал среди прочего, гораздо более привлекательного гербария, на это растение, как на возможно пригодное сырье для зельеварения. «Таких у меня с собой всего с десяток», — предупредил студент прапорщика. Он имел в виду всего лишь то, что не имеет товара на данный момент, но получилось утверждение, касающееся редкости данного растения. «Десяток тоже хорошо», — деловито отвечал Федор Михайлович, включив, по-видимому, режим прапорщика на полную катушку. «Могу предложить тебе за этот десяток на выбор зелье, ускоряющее на ближайшие четверо суток набор очков опыта вдвое, или накопитель для целительской маны на 2000 единиц». Варианты были несоразмерными. Зелье, позволяющее дополнительно получить немного очков опыта сверх положенного, по всем статьям проигрывало специализированному накопителю такого объема, что разом снимал почти все проблемы Ивана с исцелением больных. «Скажите, товарищ прапорщик, а накопитель, случайно, не изготавливался специально под нужды вашего госпиталя, где я должен начать работу со дня на день?» У Ивана не было никаких сведений о возможности изготовления землянами таких накопителей, но уж больно удачно совпало появление очень специфичного накопителя у военных именно в тот момент, когда туда Ивана доставили. «Догадался», — улыбнулся Убейконь. «Но все равно это не отменяет большей части ценности данного накопителя. Одно дело пользоваться казенными только во время работы и совсем другое — иметь его в личной собственности. Тогда я его и выберу», — согласился с доводами хомяка в погонах наш герой. «А что по остальным травам? С ними я просто не до конца разобрался. Придется проводить еще кучу опытов, чтобы понять, куда их приспособить можно будет. А если я скажу, в каких условиях они произрастали, это ускорит дело. Хм, ну, попробуй. Вот эти три росли в очень суровом месте, где во много раз завышен фон маны земли». Начало описания своего товара Иван. Хм, интересно, интересно. Вот эти вот травки, хотя, на самом деле, это верхушки огромных побегов деревьев размеров земных секвой, существовали в джунглях, просто кишащих жизнью. Прапорщик, казалось, превратился в соляную статую, ожидая, когда Иван поведает ему об особенностях произрастания остальных своих образцов. «Вот этот вот цветочек рос на территории, которую минимум пару тысяч лет контролировал дух разума, а эта травка может аккумулировать на себе нейтральную ману». Удивил, так удивил. Теперь Убейконь уже совсем другими глазами смотрел на представленные ему растительные богатства. «Что желаешь взамен за поставки такого растительного сырья?» А у Ивана внезапно тренькнуло сообщение системы. «Ваш навык-собиратель достиг продвинутого уровня. Выходит, мало собрать, надо еще до потребителя донести ценность тобой собранного. И накопитель желаю, и зелья желаю, и еще одно обучение с предоставлением готовых рецептов тоже желаю. И меда, и сгущенного молока, значит», — рассмеялся Убейконь. «И можно без хлеба. Я, почему-то, именно так и предполагал. По рукам? По рукам. Накопитель получен, бутылек с зельем, ускоряющим набор очков опыта, выпит». Рецепты использования доставленной Иваном травы прапорщик творил прямо на глазах ученика, а Иван следом за учителем пытался повторить произведенное на его глазах действо. Может, навык студент помог, а может, сам прапорщик оказался учителем не из последних, но продвинутый ранг зельевара им был достигнут еще до обеда. И это при всем том, что самостоятельно, без наставника, зельевара практически и не развивал. Считал крайне неразумным варево собственного производства внутрь употреблять. «Ладно, если просто отрава получится, на то заклинание в арсенале имеется, А если какой-нибудь декопт вдруг системные характеристики понижать начнет? А потом Федор Михайлович мастер-класс по алхимии устроил. Изготовление очередного накопителя маны, да еще с заданными свойствами. До этого-то Иван твердо считал, что изготовление накопителей – прерогатива артефакторов. «Понимаешь, Ваня», – ответил на такие мысли ученика наставник, – «есть великое множество способов убить кошку. Думаю, что где-то там, в необозримой вышине мастерства, сродни божественному, все навыки и магия сходятся воедино, позволяя вообще творить все, что заблагорассудится, не задумываясь о способе достижения цели. Философия, конечно, но первые примеры ее истинности у Ивана перед глазами были прямо в эти минуты. 4 дня повышенного набора очков опыта гарантировало выпитое зелье, и 3,5 дня Иванов вновь, как когда-то, трудился в поте лица, словно проклятый. Причем, кроме получения следующего ранга в алхимии, Иван еще и подпольным целительством занялся. Отрабатывал использование усилившегося и видоизменившегося заклинания. Точнее, по-прежнему, комплекса заклинаний, просто они теперь применялись в какой-то мере, в автоматическом режиме. Диагностика выявляла проблемы со здоровьем организма, лечение лечило, да и остальные, более специализированные заклинания, по мере надобности подключались. Дошло до того, что один старший прапорщик рисковал в скором времени сильно удивиться, когда его указательный палец начнет давно потерянную фалангу отращивать. А потом из Москвы вернулся генерал Тыловоев, и Ивана срочно к нему выдернули. «Ну что, студент?» Громогласным голосом начал свою речь генерал, едва увидел перед собой доставленного к нему Иванова. «Вот, ты и попался. Зря только бегал, множество очень занятых людей от своих дел отрывал. Простите, товарищ генерал», — рискнул вставить во время начальственной паузы свои 5 копеек Иванов. «Я не бегал, меня в ополчение военкомат призвал. Сказать военкому про то, что тебя в моей части ждут, ты, конечно же, не догадался». Иван покаянно повесил голову, типа, да, ступил. «А дома, почему столько времени не появлялся?» — продолжал гневаться главный военный начальник. «Мои ребята тебя возле квартиры целую неделю прождали. Страшно было. В соседнем доме чудовища мужика прямо с балкона 3-го этажа утащили. Ну, да, в самом деле, был такой случай за пару месяцев до всех этих событий. Солдату не может быть страшно», — припечатал Тыловоев и тут же смягчился. «Впрочем, ты же тогда еще не был солдатом. Потом, зачем-то генерал о семье Ивана расспрашивать начал. Не то опытным психологом себя возомнил, не то в качестве угрозы. Мол, у тебя еще семья имеется, подумай о ней. Не зря полковник Федоров об этом предупреждал, генерал для достижения цели ни перед чем не остановится. Или про не остановится сам Федоров и придумал, чтобы посильнее на гражданского парня воздействовать. Но вот, наступил момент истины, а мы тебя очень ждали», — выдал генерал вступительную преамбулу к настоящему делу. «Целую кучу разного товара на обмен заготовили, товарищ генерал», — не смолчал Иванов. «Но ведь это же очень опасно. Полковник Федоров предупредил меня, ни в коем случае не открывать портал для этого мутного торговца. Вдруг там и, в самом деле, армия вторжения у демонов наготове уже стоит». «Демоны, хуиманы», — прорычал Тыловоев. «Значит, Федоров все-таки до тебя успел добраться и свою муть тебе в уши влить. Нет там никаких армий демонов. А если даже и есть, мы место обмена так заминировали, линкор в труху размилит, не то, что этих рогатых. Кстати, могу тебя уведомить, что и с теми демонами, что в Белоруссии вылезли, скоро покончено будет. В этом меня в Москве твердо уверили. Уже теснят их по всем фронтам. Нельзя так рисковать, товарищ генерал». Иван чуть не плакал от того, что никак не мог до мозгов бравого генерала достучаться. Еще и ментальный симбионт в очередной раз на перезарядку ушел, ничем в этот момент не помогая. Про то, что заряд, способный разметать линкор, также гарантированно и самого Ивана на атомы разнесет, вообще упоминать не стоило. Не понял бы генерал отсутствия у солдата такой жажды жертвенности. «Ты, Иванов, откроешь этот чертов портал», — отчеканил генерал, четко артикулируя каждое слово. «Я тебе приказываю это сделать. Иначе, пеняй на себя. Неподчинение приказу вышестоящего командира в боевых условиях». Генерал не договорил, предоставляя Ивану самому додумывать, что же с ним в такой ситуации будет. «Хорошо, товарищ генерал», — сдался наш герой. «Но, если это все произойдет, вся ответственность будет на вас. Я вас предупредил». «Иди уже, предупреждальщик хренов», — развеселился от словесной победы генерал Тыловоев. Когда генерал сказал, что они запасли целую кучу товаров для обмена, он очень-очень сильно погрешил против истины. Товаров вовсе и не куча была, а целая гора. Даже, скорее, горный хребет. Гималаи с Джомолунгмой. На просторной площадке высились, нет, не товары, а самые настоящие морские контейнеры. Причем, штабелями, в три слоя. Хотя и простых ящиков и просто механизмов побольше тоже хватало. Вот, тут у нас генераторы разные. Разливался соловьем гордый собой командир, стоя в очень сильно укрепленном пункте управления. И бензиновые, и от солнца, и от ветра. А там, он махал рукой на мониторы в противоположном направлении, всякие механизмы, как новые, так и поезженные уже. Ну, и оружие тоже продадим. Отчего не продать, хе-хе, хорошему человеку. Прямо со складов длительного хранения. Ну, иди в центр площадки и начинай уже вызывать своего демона, чего встал. И Иванов оставил генерала в его персональной крепости, отправившись в гордом одиночестве, словно на Голгофу, на площадку с товарами. Он достиг назначенной ему генералом точки, выпрямил спину, расправил плечи и громко и отчетливо позвал: «Бетазар, приди!» А в ответ тишина. Иванов позвал еще раз: «Бетазар, мы собрали для тебя товары». Внезапно один за другим контейнеры и ящики начали пропадать. Сначала неспешно, словно примиряясь, но постепенно исчезновение все ускорялось и ускорялось. Студент только и успевал взглядом провожать исчезающие штабели с драгоценными товарами, пока не оказался в гордом одиночестве посреди совершенно пустой площадки. Дальше начался цирк с конями. Военные подождали еще немного и, не получив никакой реакции от контрагента с той стороны, высыпали все на опустевшее место. Благо, теперь этого места было в достатке. Это как понимать, громко вопил Тыловоев, брызгая слюной в лицо неподвижно замершего перед ним студента. «Где все наши товары? Не могу знать». По старорежимному блеял в ответ проштрафившийся Иван. «Да ты за три жизни с нами теперь не расплатишься», — нагнетал обстановку в духе рэкетиров из 90-х генерал. Ну, и прочие присутствовавшие при этом деле военные тоже не молчали, внося свою лепту в разразившуюся какофонию. Наконец, поняв, что, сколько ни кричи, а со студента кроме его шкуры взять все равно нечего, генерал почти спокойным голосом произнес: «Будешь отрабатывать. Отныне ты всех наших бойцов будешь лечить за бесплатно», — и скомандовал подоспевшей охране: «Увести. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 12, очки опыта до следующего уровня, 23 121 25 600, мана 2020-2020, первичные характеристики. Сила 82-100, ловкость 70-100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 3-10, свободных очков первичных характеристик 23, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 7, ментальная устойчивость 6, изученные конструкты, инструмент целителя, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 48, ранг продвинутый, собиратель, зельеварение, алхимия, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ранг мастер 1 и краткий уровень, жулик, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 6, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке, глава 13, уф, у него все получилось. Иван двигался под конвоем в направлении все того же портала и все никак не мог успокоиться. Ведь это надо ж, на глазах сотни людей, наблюдающих во все глаза за его действиями, он умудрился украсть товаров объемом, наверное, не на один эшелон. И никто, кроме системы, этого не заметил. Правда, система в результате отдарилась за это цирковое представление очень своеобразно. Никак не думал Иван, что его первый мастерский навык будет так называться. Жулик. Нет, даже не так, мастер-жулик. Интересно, а мать сможет этот очень неоднозначный титул рассмотреть? Страшно даже представить, как в таком случае она отреагирует. В таком случае даже прибавка целых 5 очков ловкости вкупе с прибавкой очков опыта лишь за малым недостающей до следующего уровня, может оказаться, в конечном счете, недостаточной компенсацией, а всего-то замена в имени одной буквы. Бетазар, Бетазар, кто там на слух разберет. Для надежности Иван еще в сознании старался удерживать не облик непонятного могущественного существа, что когда-то явился ему на месте ритуала в старой заброшенной церкви, а некий собирательный образ седобородого волшебника, по созвучию с Эльманзором. Был такой детский фильм-сказка, который отец вспоминал как-то, не как особо интересный, а просто не просмотренный по причине аномальных холодов во время его детских новогодних каникул. Тогда все детские киносеансы отменили и заранее купленные билеты на этот фильм просто пропали. Интересен ли старый фильм, неизвестно, но имя звучное. Альманзор. Почти как Бетазар. А идея украсть у Тыловаева его товары вообще чисто спонтанно возникла, когда понял, что с заменой имени все получилось, и демон на вызов не явился. Жаль только маны в пространственном артефакте очень заметно убавилось. Еще одно такое масштабное жульничество, и все, что туда покладено, назад полезет. Привели военные своего арестанта до здания медсанчасти, там и оставили безо всякого присмотра. А куда он с подводной лодки, точнее из чужого мира, денется? Знали бы они, насколько просто Иван, с его инструментом целителя может этот трюк провернуть, не были бы такими уверенными. Но пока рано, решил Иван еще невольным гостем недолго побыть. Он тут уже столько полезного перенял, может и еще чего-нибудь обломится. И чего ты сидишь, боец? Майор с пьяной змеей в петлицах стремительно ворвался в помещение, где пока расположился Иван. Бегом обмундирование получать. Через час у тебя уже прием начинается, а ты в гражданке сидишь. Товарищ майор, вы бы хоть в ситуацию меня посвятили, а то генерал Тыловаев наорал на меня и все, кем я сейчас являюсь, до меня не довели. Мои права, обязанности, ничего же не знаю. Ясности хочешь, это можно. Майор встал перед Ивановым в позе лектора и расправил плечи. Итак, ты с позавчерашнего дня числишься рядовым медицинской службы. Перевод из подразделения теробороны к нам тебе оформили задним числом, все честь по чести. Службу будешь проходить в моем медико-санитарном батальоне. Задача, как и договаривались ранее, оказание целительских услуг. В свободное от целительства время будешь выполнять и другие команды командиров, согласно своего штатного расписания. Ты, солдат, парень, все понял? Ну, а если понял, какого ха, ты еще сидишь здесь? Рысью давай к прапорщику Иванчуку на склад за сапогами, формой и прочими делами. ХМ, вроде, внешне очень похоже на обычное выполнение военными их договоренностей с Иваном. Берут они его к себе целителем и в свой закрытый от посторонних мир уже даже для этого переправили. Вечное лето, шикарная природа и никаких гоблинов. А по факту все очень тонко переиграли, воспользовавшись тем, что в деталях всю ситуацию никто и не обговаривал. Иван подразумевал себя свободным целителем, получающим за работу достойное вознаграждение. Но это он подразумевал. А тыловаевцы сочли, что никуда он, призванный в армию, от них не денется. Короче, целителем местным Иванов будет, а вот про свободу и зарплату придется забыть. Причем, надолго, если не навсегда. Кто ж ценного специалиста за просто так отпустит? Словом, все в точности, как он и опасался когда-то, когда решил своими способностями перед властями не светить. А еще Иван при близком общении с майором-медиком кое-что из его мыслей уловил. Смутно, но все же, вояки уже подготовились к тому, что Иван может взбрыкнуть и постарается сразу же убежать от них. Урок преподать решили. На этот случай его караулит полдесятка спецов, среди которых затесались и очень хорошо знакомые студенту Олег с Андреем, два следопыта-диверсанта, от которых убежать очень-очень непросто. Потому и в военную форму его переодеть спешат. Тогда, даже если каким-то образом Иван и вернется когда-нибудь на землю, в глазах всех местных жителей будет обычным дезертиром. А с дезертирами издавна в русском государстве разговор короткий. Это маньяков и убийц судят гражданским судом, дают сроки заключения, соблюдают их гражданские права, а дезертиры – презренные отбросы, по которым трибунал плачет, и никаких гражданских прав у них нет по определению, ибо не граждане они, а военные, преступившие свой долг. Только упустили господа армейцы, что Ваня Иванов за прошедшие месяцы очень сильно изменился. Это раньше он был законопослушным гражданским мальчиком с минимальными способностями, а теперь нужно еще посмотреть, кто кого. Ибо просто так идти в натуральное рабство, замаскированное под отдачу священного долга перед своей родиной, Иван не намерен. Родина – это что-то очень абстрактное, а генерал Тыловаев, вот он, вполне конкретный самодур, который будет жизнью Ивана Иванова в конечном итоге распоряжаться. Если этот самый Иван Иванов ему это, конечно, позволит. Вышел Иван на улицу и, как бы невзначай, направился к тому месту, где его волкодавы караулили. Ну, да, отклонился немного от прямого пути к прапорщику Иванчуку, так может он просто забыл, кто это такой и где сидит, или просто последние минутки личной свободы провожает. Оглушение по всем затаившимся диверсантам прошло, словно и не крутые спецы они, а обычные граждане. Ну, а следом уже и сон поверх оглушения наложил. Оглушение сначала было, чтобы еще не обработанных не насторожить, оно внешними эффектами, в отличие от сна, не сопровождается. Люди замирают просто, оставаясь стоять, как стояли. Ждал, что маны после таких масштабных действий совсем на донышке останется. Даже держал наготове накопитель с целительской маны, полученный от прапорщика Убийконя в обмен на травы иных миров. Но, на удивление, после объединения целительских заклинаний в единый комплекс, их использование стало в разы экономнее. Посты, сначала возле портала, а потом на КПП части, точно так же в наглую проходил. А чего мудрить, если эта схема работает без сбоев? Плюс, конечно, отвод глаз на себя применил, чтобы на всех встречных лишние маны не тратить. А выйдя за ворота части, припустился бегом по трассе. Недалеко, до автобуса, который как раз в это время на остановке стоял. Куда путь держал тот автобус, было совершенно неважно, главное, что подальше. А то, что автобус, оказалось, имел целью назначения не Ижевск, а Малую Пургу, так это даже лучше. Там меньше искать будут. Уже выйдя из автобуса, Иванов Вовке Михайлову позвонил по его новому номеру. Боялся, что тот опять окажется недоступным, но друг взял трубку сразу. «Иван, привет, ты чего не позвонил, как договаривались?» Немного обиженный голос звучал из трубки, словно Вовка тут, рядом, находился. «Долгим рассказ выйдет. Ты вот прямо сейчас сможешь в Малую Пургу приехать, очень надо. Прямо сейчас, минут 10 понадобится, чтобы у руководителя практики отпроситься. Машина на стоянке, доеду. Через час должен у тебя быть. Где там встречаемся?» Обговорил Иванов место встречи и в столовую направился. Пока там военные обнаружат его пропажу, пока раскачаются с организацией поимки, время пообедать точно есть. И не только пообедать. Столовая отыскалась. Коммерческая, правда. В смысле, что тамошние повара драли втридорога за свои непритязательные кушанья. Зато никаких талонов на питание не требовали. Денег у студента немного оставалось, но заплатил. Куда ж деваться, если горячего захотелось. Эх, еще чего-нибудь бы вспшником продать, они покупатели щедрые, но рисковать не стоит. От поимки дезертира, чтобы бесплатно пользоваться его работой, не откажутся и они. Ну, раз уж такая ситуация сложилась. Вовка подъехал, как и обещал, через час. Подрулил вплотную. Сам за водителя. Больше никого с ним. Сашка, на всякий пожарный, дополнительно еще проверился. Невидимок на заднем сидении не обнаружил. «Садись уже», — скомандовал Вовка, частично опустив стекло со своей стороны. «В машине поговорим». А сам гордый такой. Тачка не из дешевых, и он за рулем. Сел Иван в салон рядом с другом. Пожали друг другу руки в знак приветствия. «Зачем нужно было, чтобы я срочно с практики срывался?» — поинтересовался Михайлов, выруливая на дорогу. «Сразу предупрежу, что в течение ближайших часов меня объявят в розыск, как дезертира из армии». «Фью», — присвистнул друг. «Ты, как всегда, загадочен. Но пока еще не объявили, скорее только-только обнаружили мое отсутствие. Пока информация по всем инстанциям пройдет, думаю, пара часов у меня еще точно есть. Ну, тогда побыстрее в город тебя вести надо. Там народу больше, скроешься без проблем». «Скрыться-то скроюсь, места есть. Просто тебя предупредил, что возможны неприятности. Мои звонки тебе, наверняка, расшифруют. Ну и что мне предъявить смогут?» — пообщался с одногруппником. «Кстати, про пообщался. Мне ведь с тобой переговорить наказали». «Наказали? Кто?» «Глава нашего клана и еще один человек. Они почему-то решили, что ты сможешь помочь нам в нашей сложившейся ситуации». «Клан, ситуация. Вот стоило тебя только на месяц оставить, как уже вляпался». Иванов получал искреннее удовольствие от общения с другом, потому и подкалывал его немного. «С членами клана ты немного знаком. Это мой дядька, родители, ну, и еще некоторые люди, которые следом за дядькой сюда с Камчатки перебрались. Дело в том, что тот мир, портал, в который ты нам указал, оказался по факту слишком агрессивным. Прокачиваемся мы там тоже хорошо, но постоянно ходить по минному полю очень напрягает. Блин, книжку «Неукротимая планета» читал? У нас там что-то очень похожее. Даже суслики и те, только человека завидят, сразу атакуют. Даже я, не боевой класс, и то уже 12-й уровень набрал. Так ты что, по-прежнему собиратель? Ага. Зато теперь с первого взгляда определяю ценность трав, минералов и животного сырья. Со мной доходы клана едва не вдвое возросли, и это в условиях, когда все торговые цепочки заново устанавливать пришлось. Похоже, это Вовка так перед собой оправдывался, что главными у него не воинские навыки развиваются. Глупый, не понимает, что вояк всяких в складывающихся условиях вокруг будет вагон и маленькая тележка. Зато таких вот, как у него, способностей немного, и они очень востребованы. Круто. Очень хочу, чтобы ты в тех местах, где я обычно орудую, походил. Даже на чуть-чуть лукавить не приходится, действительно, Иван же в мире пустоши почти наобум травы собирает, а на минералы и тушки животных даже не замахивается. Вот-вот, это как раз тот вопрос, который мне с тобой поручили обсудить. Не выдерживаем мы в том мире. Несколько человек уже потеряли, а если учитывать, что людей у нас и без того немного было, все совсем печальным делается. А многие еще и семьи в Ижевск перевезли, надеясь с собой в новый мир забрать. Так твои командиры хотят, чтобы я вам еще один портал указал? Хотелось бы. А с чего вообще взяли, что я про другие порталы осведомлен? Ай, у нас в клане один странный тип есть, так он штатным предсказателем подрабатывает. Не всегда все его предсказания сбываются, но чаще все же угадывает. Так найдется для нас еще один портал, за оплатой мы, понятное дело, не постоим. Найдется. Даже два, на выбор. Правда, один уже власти обнаружили и укрепленный пост на нашей стороне соорудили, а другой я долго не видел, но так как он в достаточно людном месте находится, то тоже практически наверняка засвечен. Сойдут тебе такие варианты с дефектами? О, а предсказание то уже сбываться началось. Про два и говорилось. Хотя, конечно, порталы твои смотреть все равно надо. Ну, а что еще мог ответить друг? Не покупать же кота в мешке, поэтому всю дорогу до города Иван ему все, что мог припомнить из несекретных сведений про мир пустоши, расписывал. Даже схему расположения поселений древних нарисовал на клочке бумаги. Почему-то студенту по душе пришлось то, что соседями его с родителями могут оказаться эти суровые, но вроде как надежные люди. Сейчас поверни направо, и дальше надо будет искать место для парковки. Михайлов Ивана почти до самого родного дома довез. Конечно, показываться здесь было несколько опасным, все же при поимке беглецов в первую очередь проверяют их место жительства, но Иван искренне надеялся, что армейская машина неповоротливая. Пока по инстанции доложат о победе целителя, пока решат, что с этим делать и нужно ли что-то делать вообще, все же после облома с Бетазером, его ценность для генерала Тыловоева заметно снизилась. Скорее всего, только к вечеру первые действия по поимке беглеца ожидать стоит, если не завтра. Удивительно, но место для парковки отыскалось практически рядом с нужным им домом, во дворе которого и должен был располагаться искомый портал. Машин возле домов явно меньше стало. Выгрузились из автомобиля, зашли во двор. Ага, так и есть. Озаботились власти безопасностью населения от выходцев из портала, сложили вокруг него коробочку из фундаментных блоков, и даже охрану не поставили. Одна железная дверь с замком на страже стоит. Не то просто солдат уже не хватает, не то убедились, что портал абсолютно неактивный, никто из него не лезет. А может, и на ту сторону отправили разведчика с тем же результатом. Отчего-то же нашептывала Ивану интуиция держаться от этого портала подальше. Ну, вот, Иванов показал в направлении Кургузова строения рукой. Первый нужный вам объект вот за этой дверью прячется. Только закрыта дверка-то. Это для нас не проблема, рисуясь, сказал Вовка и сотворил какой-то еле заметный даже магическим взором конструкт. Вообще-то это что-то вроде домкрата или магического кайла. Я им образцы скал добываю. Но и так вот, использовать тоже можно. Последние слова Михайлова совпали со страшным скрежетом, с которым весь дверной блок выдрало из проема. Блин, а потише ты не мог? Шикнул Иван на своего не в меру расшалившегося товарища. Весь народ в округе оповестил. Сейчас наверняка бдительные бабульки уже телефоны полиции набирают, чтобы сообщить о хулиганах. Зато хоть на портал посмотрим, оправдываясь, сказал Вовка. Ну, вот он, легче тебе станет от того, что возле него постоянный блокпост организуют. Знаешь, легче. Наш предсказатель указал, что выбирать мне следует только второй портал из тех, что я увижу собственными глазами. Первый увидел. Где второй? в Козьем парке. Там бетонный забор и будка с охранниками. Ну, так пойдем туда скорее. Пока, в самом деле, полицейские не набежали. Ага, сейчас, только попробую один фокус провернуть. Иванов вспомнил про свою идею черпать энергию из открывшихся порталов. Эффекторы для передачи маны во внутреннее пространство артефакта у него были. Отец их больше сотни штук сделал и половину ему передал. Только столько и не нужно вовсе. Это же не огромный круг, насыщенный энергией. Тут вся энергия точечно располагается. Хватит и парочки. Один оставить во внутреннем пространстве своего артефакта, привязав магически к другому, который в портал нужно будет кинуть. А то, если не пополнять запасы маны, скоро рискует снова на голодном пайке по этой самой мане оказаться. Задумано, выполнено. Не тратя времени на дальнейшие размышления о целесообразности своих действий, все же, даже теоретически такой съем маны от портала был отцом еще очень плохо проработан, а про практику всерьез речь даже не шла, так на уровне фантазий, извлек два эффектора связи пространства отцовского производства и, активировав их связь между собой, распихал объединенные магии артефакты по разным местам. Один обратно в свой пространственный артефакт убрал, а другой метнул в самый центр серебристого марева портала. Последнее, что наблюдал Вовка Михайлов после того, как его друг Иван что-то кинул прямо в портал, это разом выметнувшийся оттуда серебристый язык, слизнувший стоящего рядом с Вовкой Иванова, слизнул, втянулся обратно, и вдруг портал, собравшись в точку, исчез, а Вовка на пару минут сознание без всякого видимого воздействия потерял. Все же очень опасно это, играться с такой мощью. Хорошо еще жив остался, вскоре в себя пришел, отряхнулся и в Козий парк направился. Времени горевать по безвременно ушедшему от него другу нет совершенно, задание главы клана должно быть выполнено любой ценой. В этой главе сводка характеристик исключительно в качестве антуража присутствует. Кроме совсем небольшого прироста очков опыта других прибавок нет, можете смело пролистывать. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титул, защитник расы, бонус использован, уровень 12, очки опыта до следующего уровня, 24991, 25600, мана 2020-2020, первичные характеристики, сила 82100, ловкость 75100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 3.10, свободных очков первичных характеристик 23, вторичные характеристики, удача 47, наблюдательность 7, ментальная устойчивость 6, изученные конструкты, инструмент целителя, очки повышения уровня навыка 1, навыки, ранг новичок, общее число навыков 48, ранг продвинутый, собиратель, зельеварение, алхимия, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ранг мастер 1 и краткий уровень, жулик, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 6, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 14, стойкое чувство дежавю, кажется, это с ним уже было. Как бы в дурную привычку не вошло очухиваться в незнакомой постели в неизвестном месте, с вывешенной перед глазами простыней и сообщение от системы. Интересно, чем же он на этот раз отличился? Получен титул «Спаситель расы Флори». Бонус титула использован. Получен редкий навык «Метаморфизм». Уровень «Новичок» и чуть ниже. Вы должны были погибнуть, но выжили. Удача плюс 10. Добавлена новая вторичная характеристика. Живучесть. Живучесть плюс 10. И что очень странно, несмотря на такие свершения, достижения и титулы, очки опыта не прибыли ни на единицу. Опять зеро на рулетке системы, или он и пальцем не пошевелил, чтобы получить весь этот шлейф наград. Сам-то ни про какие свершения не помнит. Очнулся, герой, Иван и не заметил, как возле него возникла ладная медсестричка в голубом медицинском костюме. «Где я, что со мной?» – поинтересовался студенту белокурого видения. Еще и симбионт не подавал признаков жизни. ХМ. А, как-то незаметно, Иван очень привык к дополнительной информации, считываемой им с собеседников при помощи этого замечательного девайса. «МММ», – для вида задумалась медсестра. «Кстати, а почему Иван решил, что это непременно медсестра?» Только по излишне молодому и цветущему для опытного доктора внешнему виду, вам как, сразу вывалить подробности или сначала немного подготовить, что со мной, что-то серьезное, не на шутку забеспокоился парень, и тут только сообразил, что он же целитель, может и сам все выяснить. По-быстренькому сформировал магический запрос состояния своего организма. Ответ пришел незамедлительно. Недочеты имеются, но ничего непоправимого. Почему же он тогда лежит, не в силах подняться? И еще что-то трудноуловимое, какая-то общая неправильность мира. Словно со всех сторон его окружает экран, как в сильно продвинутом кинотеатре. И вроде, жизнь на экране демонстрируется, не отличишь от настоящей, но в любой момент тот ужас, что за экраном прячется, может ворваться к зрителям прямо сквозь ткань холста. Прекратите бороться с внушением, иначе мы просто не сможем общаться. Вдруг забеспокоилась красавица-медичка. В каком смысле с внушением? Мы сейчас с вами общаемся в выдуманной мной реальности. Этот образ, она сделала волнистое движение ладонями, как бы очерчивая свою грудь, взят из вашего сознания, чтобы как раз уменьшить ваше сопротивление, а то мы бы даже поговорить не смогли, так как речевой аппарат у нас разный, не говоря уж про то, что общих языков не знаем. Счастье еще, что у вас оказался встроен уникальный симбионт расы Кицуны, без него бы мы были вообще бессильны. Про симбионт мой вы знаете, можете строить виртуальные реальности почти неотличимые от настоящей. Остается единственный вопрос, кто же вы? Ну, а что, Иван уже сообразил, что это он явно не в застенки вспшников или армейцев угодил. Скорее всего, это он каким-то образом в тот самый портал провалился, с которого Ману вытянуть пытался. Тогда я сейчас уберу визуальную картинку, оставив только воздействие на ваш орган слуха. Блондинка, даром что виртуальная, очень натурально так испытующе взглянула в глаза Иванова. Не испугайтесь, и да, я тоже выгляжу несколько по-другому. Я готов, сообщил Иван, и тут же обстановка вокруг него поразительно переменилась. Исчезли стены палаты, заменяясь на кроваво-красные заросли растительности, создающие вокруг лежанки Ивана, сотворенная из веток все той же растительности, просторный купол. Накатила волна незнакомых ароматов, а сама его собеседница тоже преобразилась, как о том и предупреждала, приняв вид весьма пушистого создания, черного окраса, сохранив, впрочем, примерные пропорции и размеры своей виртуальной оболочки. Ни Кицуны и ни Накамата, не вспоминая уж о волколаках, но что-то из того же разряда. А еще к Ивану вернулось ощущение собственного тела. Вот так выглядит наша реальность. Вы сейчас у меня дома находитесь, а я думал в больнице. Окружающая реальность настолько сильно отличалась от привычной Иванову, что приходилось изрядно мозги напрягать, просто чтобы вопросы об окружающем придумать. После того, как мы придумали, как ваш метаболизм к физическим законам нашего мира приспособить, дополнительной медицинской помощи вам не требовалось. О, кстати, а что конкретно было проделано, и чем мне это может грозить в дальнейшем? Не окажется так, что я теперь навеки к вашему миру привязан? Что конкретно было проделано, не скажу, я не специалист, этим у нас другие занимались, но опасаться неприятных последствий не стоит. Система вам начислила новый титул, вот в счет этого титула и было произведено изменение из раздела метаморфизма, чтобы ваш организм мог сам под окружающееся подстраиваться. Без такого изменения вы бы просто у нас не выжили. А если отыщите путь к себе, то ваш организм сможет самостоятельно восстановить предыдущие ваши параметры. И если в другие миры попадете, с отличающимися условиями, то тоже сможете приспособиться. Что значит, если отыщете? Вы не знаете, где находится портал, из которого я вывалился. Портал закрылся сразу после вашего перехода. И да, вы именно что вывалились. Причем очень неудачно. Прямо под ноги сражающихся в поединке лидеров двух раз. Наш предводитель до этого момента проигрывал. Если бы он пал, то участь всей нашей расы была бы печальна. Система засчитала бы наше полное поражение и разрешила легионам демонов начать полное вторжение, против которого мы бы не устояли. Но архидемон передового отряда вторжения на мгновение отвлекся на ваше появление и оттого потерпел окончательное поражение. К сожалению, в результате конструктов, которые они использовали там, весь магический фон оказался перемешан, и мы просто не смогли считать параметры выкинувшего вас портала. Так что путь домой вам придется отыскивать самому. Еще вопрос, у меня на теле, в тот момент, когда я у вас появился, был закреплен очень важный для меня артефакт. Теперь я его не ощущаю. Вы вот про это говорите? В руке или в лапе? У приютившей его хозяйки растительного жилища возник его пространственный артефакт. Мы так и не смогли разобраться, чем же это является на самом деле. Тут и остатки древних защитных плетений какой-то из ветвей расы леса, и узоры пространственной магии, наложенные на артефакт относительно недавно, и весьма грубое плетение отвода глаз, и фонманы, как из природной пространственной аномалии первого порядка. Этот фон, кстати, и послужил причиной того, что его у вас временно забрали. Он был настолько силен, что мешал проведению манипуляций с тонкой настройкой вашего организма на наши реалии. Это именно тот артефакт. Я могу его получить назад, сейчас-то мне этот фон вроде не должен повредить. Да, конечно, держите. Первое, что ощутил Иванов, как только артефакт попал к нему в руки, то, что фон маны, исходящий от артефакта, сильно изменился. Маны там явно прибыло. Но, кроме того, мана эта была совершенно отличной от содержавшейся там ранее по спектру. Если предыдущая, украденная у гоблинов, была почти нейтральной, пусть малопитательной для каждого конкретного конструкта, но, тем не менее, способной поддерживать любое заклинание, то сейчас отзвуки этой нейтральной маны почти полностью забивали мощные флюиды маны пространства. Иван заподозрил, что там у него как бы недомен сформировался, настолько мощным был этот фон. Хотя он все же не сильно великий специалист в этих вопросах, так, кое-что от отца поднабрался, мог и ошибаться насчет домена. Ну, и его собственной поделки, руна скрипта отвода глаз, больше не ощущалось вообще. А ведь он когда-то так долго с ним возился. А отвод глаз зачем убрали? Поинтересовался Иван, параллельно призывая автомат для проверки работы артефакта. Я не настолько искусная в сканировании, как некоторые из тех, что первоначально ваше тело до приемлемых кондиций доводили. Если бы не сняла с артефакта это плетение, то просто не смогла бы его обнаружить. Спасибо, что спасли. Поблагодарил, убирая оружие туда, откуда достал. А что за отличие в физических законах, не в курсе. Что-то говорили про силу поверхностного натяжения жидкости. В нашем варианте ваша прежняя кровь просто не могла эффективно течь по организму. Вроде, и еще что-то было, но я не все поняла. И что, демоны теперь больше вас не побеспокоят? Да кто их, демонов, знает? Уже второй раз нашли путь в наш мир. Никто не помешает им и третий портал отыскать. Но это дает нам больше времени на подготовку. Ладно, не будем о грустном. Пойдем, покажу мир, где вам предстоит пока жить. Сказать, что Иван сильно больше увидел, выйдя за пределы того своеобразного жилища, где он очнулся, значит сильно погрешить против истины. Все те же заросли, просто-таки режущего глаз пурпурно-красного цвета, и красное же солнце над головой. Правда, у нас красивый мир, скажу так, сильно своеобразный и непривычный. Это я вам как разумный, который уже пятый мир видит, говорю. Его спутница ничего на это высказывание не ответила, но, вроде как, осталась довольной. Это его симбиант начал действовать, что ли? И еще, а как звать его гостеприимную хозяйку, так и не спросил. Исправился. У нас нет имен в вашем понимании, ответила Пушистик на его вопрос. Кроме как звуками, мы еще и ментально общаемся. А там в любом обращении к собеседнику сразу заложено, к кому это обращение. Ошибиться невозможно. Впрочем, чисто для вашего удобства можете сами придумать мне имя. Вот задача. Иван задумался. Как тебе, Нека? Нека, не то она свободно считывала информацию из памяти Ивана, в процессе, так сказать, по возникшим в мозгу того ассоциациям, не то уже скачала всю память парня заранее и теперь просто искала в общем массиве нужное. В любом случае, сильно не по себе, общаться с телепатом, который все твои мысли знает. А что, выдуманная людьми раса, но мне подходит. Приятно познакомиться, я, Нека, и мне очень приятно, я, Иван. И если можно, предлагаю не так официально, на вы друг к другу не обращаться, ты мне как-то привычнее. Ой, вроде как, расстроилась Нека. А я так поняла, что обращение на вы, это более уважительно. Уважительно, это да, но очень официально, без души. Хорошо, буду обращаться к тебе, Иван, исключительно на ты. Очень быстро сориентировалась звероморф. А почему вокруг больше никого из местных жителей нет? Спросил Иван, озирая простирающиеся вокруг заросли. С чего бы им на чужую территорию без разрешения забредать? Фыркнула хозяйка этой территории. Тут свободно имеют право ходить только я и мой глава прайда. Именно он, кстати, и проводил основную работу по адаптации твоего организма к нашему миру. Иван с удовольствием поболтал бы на тему устройства здешнего общества, но позывы его мочевого пузыря делались все нетерпимее. Слушай, Нека, я извиняюсь, А где у вас тут можно оправиться? Оправиться, снова недолгое зависание. А это, прости, я не учла ваши религиозные традиции. Можешь пройти вон за те кусты. По мановению ее руки кусты в небольшом отдалении раздвинулись, открывая небольшое свободное пространство позади себя. Поскорее поспешил туда, оставляя уточнение, что это не религиозные, а культурные традиции, на потом. Ветки сами собой задвинулись за его спиной. Хаэм. Примерно такими же способностями по отношению к растениям обладали и гоблины. Значит, это не родовая их способность, и ей можно попробовать научиться. Тогда в следующий раз, когда окажется в лесистой местности, передвигаться будет гораздо легче. Пожурчал, испытывая неземное блаженство. Перед стеной из ветвей замер, пытаясь мысленно отдать им команду, чтобы выпустили. Сначала эффекта не было, а потом ветви раздвинулись. Только собрался уже праздновать победу своего могучего разума, как Нека все испортила. Я настроила ветки этого куста. Теперь они будут отодвигаться, если ты остановишься перед ними больше, чем на 50 ударов сердца. Ну, что можно ответить на такую заботу, только стандартное. Спасибо за заботу. Нека в ответ на это повела себя нетипично. Вот, без году неделя знакомы, а уже Иван научился определять нетипичность поведения иномирового существа. Но, похоже, случилось что-то серьезное. Боюсь, что у нас большие проблемы, проговорила она, прислушиваясь к чему-то в своем сознании. Когда не так давно был сражен командующий передовым отрядом вторжения Архидемон, его войско разбежалось по окрестностям. И, похоже, часть этих убежавших демонов сейчас вторглась на мою территорию. Помощь я вызвала, но она придет слишком поздно. Предлагаю тебе, Иван, бежать, пока еще есть такая возможность. А как же ты? Кто-то должен будет остаться, чтобы их задержать. К тому же это моя территория, и я буду ее защищать. А ты беги. Демоны не знают, что тут есть кто-то еще, кроме хозяйки этого места, поэтому преследовать точно не будут. Я все же рискну остаться. Сам понимал, что совершает безрассудство, пытаясь спасти едва знакомого чужака, но вот такое упрямство вдруг пробудилось. Хотя, было страшно, очень, наложил на себя отвод глаз. Иван, если ты надеешься скрыть себя этим грубым конструктом, то это вряд ли. Там по сообщениям охранной системы надвигается 3 старших демона, не считая всякой мелочи. Мелочь ты, может, и обманул бы, но старшим демонам твой конструкт не помеха. Жаль, если так, мне было бы куда сподручнее ударить по врагу неожиданно. Так был бы шанс обойти их возможные щиты. Могу замаскировать тебя среди кустарника. Ненадолго, возможно, получится таким образом скрыть тебя даже от глаз старших. Еще пару минут отлаживали порядок взаимодействия Ивана с очередным кустом, чтобы тот тоже выпускал парня, когда тот того захочет. Едва с этим делом покончили, как в дальнем конце поляны треск веток послышался. Растительность погибала в попытке защитить свою хозяйку. Дальше все слилось в стремительную круговерть. Демоны не стали, как думал Иван, надвигаться на жертву медленно и степенно, просто метнулись в сторону Нека на всей скорости, почти размываясь в восприятии Ивана, и сразу налетели на препятствие. Очередные кусты сомкнулись на их пути, насаживая самых нетерпеливых на острые ветви, как на копья. Не все, впрочем, попались в эту ловушку. Одно рогатое краснокожее нечто легко проломилось сквозь преграду и вступило в ближний бой со звероморфом. А Иван принялся с азартом расстреливать из автомата тех, что замешкались на подходе. Благо, что нападения с этой стороны агрессоры совсем не ожидали. 3 или 4 застрелил, пока оставшиеся не очухались и не ударили дистанционными техниками в ответ. Что уж там было, в общем потоке, рванувшимся от перестраивающихся в сторону нашего героя чудовищ, про то, наверное, и сами демоны до конца не ведали, просто разрядили в сторону стрелка все, что в готовности было. Иван, уловив краем глаза надвигающийся ниневопец, постарался увернуться, только его же собственная маскировка ему изрядно в этом помешала. Ветки-то хоть и гибкие, но в совокупности и слона способны остановить были. Впрочем, они же и, пусть частично, конструкты вражеских заклинаний остановили. По крайней мере, Иван не умер на месте, и даже умудрился в сознании остаться, хотя да, больно было очень. Практически, жизнь – это боль, это про него. Ну, а потом весь мир сузился до пределов собственного тела, которое он без конца латал, а негативная энергия заклятий также раз за разом разрушала восстановленное. Вопреки утверждению Нека, Помощь подошла очень оперативно. Демоны, выжившие в первом столкновении, до Ивана даже добраться не успели, все те же кусты помешали, а потом для демонов и вовсе поздно стало. Несколько звероморфов их в мгновение ока на ноль помножили, тем более, что агрессоры настолько в раж вошли, что за окружающей обстановкой совсем не наблюдали и, соответственно, ничем своим убийцам не помешали. Иван же, едва понял, что опасности больше нет, сразу отключился. Даже на послание системы о том, что он достиг 13 уровня, внимания совершенно не обратил. Выжила и хозяйка территории. Более того, она даже на ногах оставалась после того, как расправилась со своим противником. А, когда Иван окончательно в себя пришел, представила своему гостю лидера ее прайда, который и привел своих бойцов на выручку. Огромный котяра, практически в полтора раза выше и настолько же шире в плечах, по сравнению со своей супругой. Нека на фоне других своих соплеменников вообще самой мелкой оказалась. «Иван, мой глава клана просит передать тебе искреннюю благодарность за спасение одной из своих жен». Приняла она на себя обязанности переводчицы. Говорит, что едва только с тобой за спасение собственной жизни рассчитался, как ты опять его в долг вогнал. Это когда это я его спасал? Иван никак не мог свести все концы воедино. Вроде, речь шла о том, что он своим попаданием в этот мир помешал демону победить правителя этого мира, а дальше все оставшееся время без сознания пребывал. Ты все правильно понял. Мой муж и лидер нашей расы, одно и то же лицо. Подтвердила промелькнувшие в голове Ивана догадки пушистая менталистка. Потому ты и у меня в гостях оказался. За мной тоже долг был, все же ты главу моего прайда спас, а не просто лидера расы. Так и он тоже спас мне сегодня жизнь. Нашелся с ответом студент. Нет между нами долгов. Вот, черт его знает почему, но такой ответ показался ему самым правильным. Уже поздно вечером, вновь лежа на своей необычной кровати из переплетенных живых ветвей кустарника, Иван все же разобрался с тем, что принес ему 13 уровень. Изменения, по сравнению с 12 уровнем, не только в количестве требуемого опыта были. Прибавилось и количество очков повышения навыка. Если раньше за уровень система одно очко выдавала, то теперь на 2 очка расщедрилась. А еще теперь заклинание не было делом счастливого случая. Его предложено было выбирать из довольно большого списка. Хотя, конечно, в основном, там были всякие атакующие и защитные конструкты, бытовых и вспомогательных совсем мало предлагалось. Иван и выбрал для себя универсальный щит. Пусть защита у щита только с одной стороны, в отличие от той же железной рубашки или каменной кожи, зато гораздо сильнее, и маны не так много требует. А еще прошедший бой принес сразу 2 единицы ловкости. Видать, все же не только ветки помогли выжить. Отчасти заклинаний все же получилось и увернуться. В сочетании с дополнительными 3 единицами свободных очков характеристик, это давало в ближайшем будущем неплохие шансы ловкость до барьера характеристики довести. Ну, если тратить свободные очки именно на ловкость, а не, к примеру, выносливость, чтобы жить подольше. Иванов Иван Иванович, предполагаемый срок остатка жизни 80 лет, класс, боевой целитель, титулы. Защитник расы, бонус использован. Спаситель расы флора и звероморфы, бонус использован. Уровень 13, очки опыта до следующего уровня. 491 25600, мана 2020-2020, первичные характеристики. Сила 82-100, ловкость 77-100, выносливость 101, интеллект 101, ментальная сила 3-10, свободных очков первичных характеристик 26, вторичные характеристики, живучесть 10, удача 57, наблюдательность 7, ментальная устойчивость 6, изученные конструкты, универсальный щит, инструмент целителя, очки повышения уровня навыка 3, навыки, ранг новичок, общее число навыков 49, ранг продвинутый, собиратель, зельеварение, алхимия, артефактор, управление земной твердью, верховая езда, отвод глаз, сумеречное зрение, ранг мастер 1 и краткий уровень, жулик, ментальный симбионт, эффективность симбиотической связи 6, доступные конструкты ментальной сферы, привязанные к симбионту, можно посмотреть на отдельной вкладке. Глава 15. Недолго Иванов в гостях у звероморфов прожил, а уже загрустил серьезно. Все-таки их цивилизации отличались очень сильно. Да у них даже слегка поджаренное мясо подавали без соли. И в качестве ванны использовалось небольшое озерцо, подпитываемое родниковой водой. Вода, конечно, кристально чистая, но ведь холодная. Хорошо еще, что в пространственном артефакте Ивана соль, как и некоторые специи, имелась. Но кроме мяса, Иван хотел бы и хлеб поесть, и картошку, не говоря уже о пирожках, до которых он был большой охотник. Анека лопала сырое или слегка пропеченное над огнем мясо, закусывая это пучками травы, и искренне не понимала, чего же не хватает ее гостю. Одно плачевное положение дел с едой и мытьем заставило парня соображать, как ему отсюда до дома выбираться, вдвое эффективнее. Сразу на ум пришло то, что они признали принадлежность его ментального симбионта. Значит, с кицуны встречались уже, и могут подсказать дорогу, как до тех добраться. А там уже среди прочих остается знакомую по имени Алиса отыскать. Сложный, конечно, план, но все-таки, так навскидку, вполне выполнимый. Нека на просьбу Ивана показать ему дорогу к расе кицуны пообещала переговорить на эту тему с мужем. Недели не прошло, как небольшой отряд собрался, чтобы чужака до портала, ведущего в мир, где лисицы-оборотни обитают, отправить. Портал то нужный далеконько находился, неделю до него своими ножками топать нужно было. И да, именно ножками. Цивилизация звероморфов достигла огромных высот в плане изменения живых организмов и, самое главное, себя лично, но так и не додумалась до обычного для землян колеса. Соответственно, дороги тут тоже были делом неслыханным. Так что ножками, по еле заметным тропам. Нека тоже в этом отряде присутствовала. Именно она обеспечивала общение Ивана с окружающими. Хоть и все тут в той или иной степени были телепатами, но магистров менталистики среди них были единицы. «Нека», — попросил ее Иван на первом же привале, «а ты не могла бы мне показать какие-нибудь ментальные навыки или хотя бы приемы, как легче мыслями общаться?» Вот странное дело, когда в ее доме гостил, все время оказывалось чем-то занято, не до обучения было, а тут, в пути, это время вдруг внезапно появилось. Нека и не жалко было. Несекретные же сведения ее чужак выболтать попросил, общеизвестные знания из школьного курса. С тех пор и занималась с ним. Показала, как растениями нужно управлять, тут они специальные, с земными так вряд ли получится. Показала, как простейшие ментальные картинки в мозгу у собеседника создавать. Ну, и защиту от таких картинок, само собой. Собеседники, они разные могут оказаться. Пары дней не прошло, как сообщения посыпались. Ментальная устойчивость плюс один, ментальная устойчивость плюс один. А после третьей единицы ментальной устойчивости и ментальная сила возросла на единицу.